наемник, не спросил, констатировал он, не сбежишь, если жареным запахнет, по-моему тут уже прям воняет горелым, но я, как видишь, все еще здесь. Эльф довольно расхохотался, сработаемся, давай, навались, из-за того, что ты оттянул на себя часть седьмых стадий, наши смогли воспользоваться брешью и теперь пробиваются к ставке командования лошадей, так что они скоро подадут сигнал к отступлению, надо совсем немного продержаться. Искажения от сотен тысяч и миллионов заклинаний искажали мировую ауру, не давая нормально пользоваться восприятием, а аспект понимания я по максимуму использовал для увеличения скорости и эффективности поглощения входящих энергии и чревоугодием, так что ситуацию на поле боя оценить довольно долго не мог. Ну, теперь по крайней мере становилось понятно, почему они так долго не шли ко мне на выручку. Хорошо еще, что в принципе явились, они решили оставить безвестного наемника на растерзание врагу ради победы. Рей, представился я, Вальмас, назвался в ответ беловолосый эльф, больше подмоги не ждем, держимся по максимуму вдвоем. Понял. К счастью, продержаться надо было действительно недолго. Спустя 3 минуты, на пару с Вальмасом, крайне грамотно прикрывавшим мои атаки и отступления, такой срок оказался более чем реален, я услышал усиленный мировой аурой звук горна. Кентавры из тех, с кем мы сражались, тут же развернулись и довольно организованно начали отступать, а через несколько секунд, после другого поданного сигнала, также поспешили в свое расположение и русалки. На сегодня, судя по всему, сражение окончилось, и мы с Вальмасом двинулись к лагерю эльфов. Кроме самого первого кентавра мне удалось убить всего 7, и то 6 из них были всего лишь подвернувшиеся под руку шушерой. Тем не менее, мой вклад, очевидно, не ограничивался лишь убийствами. Грамотно воспользовавшийся появлением переменной командующей эльфийской армии смог изменить ход всего сражения, и это должно было дорогого стоить. Насколько дорогого, я понял уже совсем скоро, когда мне приказали явиться в шатер командующего. Глава 21. Ты сказал Вальмасу, что тебя зовут Рей, на меня на секунду поднялся взгляд небесно-голубых глаз. Да, Рей, приятно познакомиться, командующая. Да, такого я точно не ожидал. За столом, внимательно изучая какие-то документы, сидела эльфийка. Хотя эльфийка ли, сам за собой я особых расистских наклонностей не замечал, но, увидев за последний год в Сваргале, столице владения понтифика, достаточно эльфов, я успел примерно составить представление о представительницах прекрасного пола этой расы. И это представление, к моему огромному сожалению, вполне неплохо обобщалось одним словосочетанием. Дохлая селедка, еще более худые, чем мужчины, и не изящно худые, как феи, а как-то анорексично, совершенно непривлекательно и даже болезненно. Груди нет, задниц почти нет, лица вытянутые, как у лошадей. Единственное, чем могло похвастаться большинство эльфиек, действительно роскошные, обычно заплетенные в сложные косы, волосы, густых, насыщенных оттенков. Но, начиная от линии бровей и ниже, все было действительно удручающе. Возможно, конечно, так сказывалась атмосфера расового притеснения, легко читавшаяся в Сваргале. Но, с другой стороны, даже в человеческом городе эльфы не были на положении рабов или неприкасаемых. Им было куда сложнее, причем практически во всех сферах. Но их условия жизни точно не были настолько катастрофическими, чтобы женщины за сколько-то поколений поголовно превратились в дохлых селедок. При этом эльфов все более чем устраивало, и я не раз встречал на улице остроухие парочки, где парень восхищенными влюбленными глазами пялился на откровенного ишака. Кстати, сами чистокровные эльфы, хоть и выглядели почти все, на мой взгляд, слишком малохольно, настолько от человеческих мужчин не отличались. Как минимум, думаю, что человеческая девушка вполне могла влюбиться в какого-нибудь эльфа. Ситуацию, когда человеческий мужчина, находясь в здравом уме, трезвой памяти и не страдая никакими извращенными фетишами, влюблялся эльфийку, мне было очень сложно представить. К тому же сейчас, в войске Гипноса, я тоже уже успел увидеть немало эльфиек. Определенно, сила магистров, пропитывавшая их тела, делала свое дело. Болезненности, даже чисто визуальной, не было и в помине, и, пожалуй, если не быть особо притязательным, можно было бы даже пригласить некоторых из них на свидание, тем более после почти года воздержания. Эллисе и Мовить, чтобы продолжавший следить за Алистером Барайтин ничего не заподозрил, пришлось отсиживаться со своими попечителями из друзей Алистера в разных уголках земель. И все равно, эльфийки в целом были на несколько голов ниже в плане внешности, чем человеческие девушки. И я, признаться, во время путешествия до земель то и дело задумывавшийся о прекрасных остроухих барышнях, воспеваемых едва ли не во всех читанных в молодости книгах земного фэнтези, был этим очень удручен. Но, похоже, вопрос был просто в том, как долго и как тщательно искать. В ней не было безупречной идеальности чима, но она была невероятно красива. А еще, да простят меня мои девочки, у нее было более чем достаточно того, за что можно было бы покрепче схватиться. Нет, я любил хрупкость и утонченность Мо, как и строгость и стройность Эллисы, и не собирался от этого отказываться. Но иногда прямо не хватало какой-то сочности, чтобы ух, эх, после 100 с лишним лет жизни с двумя любимыми женщинами, год без них казался тысячелетием, по крайней мере в каких-то аспектах. И, похоже, я слишком задумался, погрузившись в не самые пристойные фантазии, потому что в чувство меня привел недовольное, кхе, командующий. Правда, мой ступор и буравящий ее взгляд она, похоже, интерпретировала по-своему. Впервые видишь полукровку на посту командующего войском, что-то не нравится, тебя тут никто не держит. А-а, понятно, с миром все было в порядке, а эльфийки по-прежнему были страшненькими. Просто в этой конкретной удачно проявилась кровь иной расы. Очень удачно, я бы сказал. Нет-нет, все в порядке, я постарался отогнать посторонние мысли, но получилось откровенно дерьмово. И тогда я подумал, а чего, собственно, я должен их отгонять. Я просто засмотрелся. Вы невероятно прекрасны. Настолько, что у меня пропал дар речи на пару секунд. В качестве награды за искренность я снова удостоился вида глубины небесной синевы. Правда, в ее взгляде на этот раз было больше раздражения и гнева, чем смущения. Крайне несмешная шутка. Не знаю, зачем это тебе, но настоятельно прошу впредь воздержаться от подобного. Если бы не мой статус и ситуация, я бы вышвырнула тебя отсюда прочь, сломав в процессе что-нибудь. Но я по-прежнему командующая, а ты – наемный магистр. Так что на первый раз я сделаю вид, что ничего не слышала, и мы вернемся к деловому разговору. Понял меня? Вау-вау, полегче. Я ожидал самых разных реакций, от безразличия до ответного флирта, но совершенно точно ничего-то подобного. Не то, чтобы она не приняла мой комплимент, дело было не в этом. Она в принципе не посчитала, что я всерьез. Словно сама возможность того, что я был серьезен, воспринималась ей как невозможная. Стоп, на мой вкус все эльфийки были страшными, а она, божественно красива. Но у эльфов были, что называется, специфичные вкусы. Им их женщины, худющие, с вытянутыми лицами, бледные и не особо эмоциональные, казались красотками. В таком случае, для среднестатистического эльфа эта шикарная женщина, должно быть, выглядела примерно так, как для меня жертва пропаганды силиконовых инъекций куда только можно и нельзя. С этим пониманием я еще раз оглядел командующую, ну, по крайней мере ту часть, что была видна из-за стола, постаравшись включить своего внутреннего Шерлока. Доспех она сняла, он висел на манекене у двери, и по его нагрудной пластине было вообще не понять, что доспех женский. Командующая сидела в свободной тунике, все равно не способной скрыть грудь. Но, судя по всему, грудь была перетянута чем-то вроде тугой ленты, что в каком-то смысле только подчеркивало ее, но по крайней мере скрадывало объем. Темно-каштановые, почти черные волосы спадали ей на лицо так, чтобы скрывать аккуратные розовенькие щечки, на плечи был накинут плащ, возможно, чтобы скрыть их несвойственную для эльфов ширину. Мой личный карманный детектив вынес однозначный вердикт. Она стеснялась своей внешности. От осознания этого я едва не расхохотался в голос. Это был какой-то совершенно новый уровень сюжета в стиле «Не родись красивой». Хотя, если подумать немного дольше, в этом не было ничего смешного. Если бы ситуация перевернулась на 180 градусов, и это была бы человеческая девушка, которая из-за шалости бабки или деда родилась с чисто эльфийской, не считая ушей, внешностью, мне бы не осталось ничего другого, кроме как пожалеть ее. Потому что, что уж говорить, при всем желании увидеть в ней представительницу прекрасного пола я бы вряд ли смог. Однако теперь отпустить эту ситуацию я уж точно не был способен. С чего вы взяли, что я шучу? Сделав пару шагов, я остановился прямо у ее стола, опершись о него ладонями, так что ей пришлось поднять на меня полное недоумение пополам с негодованием взгляд. Я, как вы, возможно, заметили, тоже не чистокровный эльф, и предпочтения у меня не как у чистокровного. Пусть другие хоть обольются слюнями на невыразительных, худых и тухлых селедок. Для меня именно вы, истинный эталон красоты. Хотите вышвырнуть, вышвыривайте. Я говорю правду, и мнение своего не изменю. Ты восхитительна, и я не преувеличу, сказав, что ты с первого взгляда покорила мое сердце. Что, с довольной улыбкой я смотрел на то, как ее щечки покрываются ярким румянцем. Однако из образа командующей она себе выйти не позволила. Что ты себе позволяешь, наемник Рей, уже не беря в расчет крайне возмутительные слова, как ты смеешь обращаться к командующей на ты? Я не смог сдержаться. На поле боя она могла быть сколь угодно сурова и доблестна, тем более что с учетом ее позиции она наверняка была сильнее меня, но относиться к ней, глядящей на меня снизу вверх прекрасными небесно-голубыми глазами, в которых без труда читалась буря эмоций, как к командующей, извините, но нет, это было выше моих сил. Накажешь меня, ой, прошу прощения, накажете меня, командующая, я, ты, а ну вернись на прежнее место и встань прямо, не смей нарушать субординацию и протокол. С учетом того, что она всю жизнь провела в обществе эльфов, если и общаясь с людьми, то вряд ли часто, из самой юности ощущая свое уродство, опыта в отношениях у нее скорее всего было немного. И это было прекрасно видно хотя бы потому, что она даже не смогла парировать невинный флирт Эллиса. Если бы мы с ними не были знакомы, и если бы она оказалась на месте эльфийки, на мое «накажешь меня», ответила бы что-нибудь вроде «буду ждать тебя здесь ночью, когда я приду». Ты должен будешь стоять на коленях, в одной повязке на глазах и с плеткой в зубах. Скажи, да, госпожа, если ты меня понял. И очень вряд ли у ее собеседника после такого возникло бы хоть малейшее желание продолжать. Мо, возможно, не была бы так напориста, но тоже совершенно точно не полезла бы за словом в карман. И я не сомневался, что Руби тоже не стушевалась бы даже в ответ на словечки похлеще. А тут, впрочем, ладно, как бы мне не хотелось продолжить, не стоило начинать общение со старшей по званию настолько нагло. Мне ведь потом под ее началом в бой идти. К тому же Алистер должен был передать сообщение об Амларге остальным, и вскоре сюда должны были прибыть девочки, которых я не видел 11 месяцев. Я рассчитывал на, мягко говоря, очень активное воссоединение, и мне бы не хотелось, чтобы наше воссоединение оказалось омрачено из-за ничего особо не значащего флирта. Прошу прощения, если мои слова вас задели, командующая. Сдержать улыбку было по-прежнему сложно, но в остальном я постарался восстановить между нами определенную дистанцию. Да нет, не то, чтобы, пробормотала она, теперь уже сама на пару секунд уйдя в раздумья. Но затем опыт и выучка все-таки взяли свое. Она встряхнулась, разом сбросив с себя все посторонние мысли, и я снова увидел пристальный сосредоточенный взгляд, без единого следа смущения и сомнений. От лица третьего войска Гипноса Великого, я выражаю тебе благодарность, наемник Рей. Благодаря твоему появлению мы сумели пробить брешь в обороне кентавров, атаковать их базу и убить заместителя командующего, после чего успешно отступить. Это еще не победа, но большой к ней шаг. Однако, прежде чем наградить тебя, я должна спросить, кто ты и откуда. Рей Касси. Я достал из хранилища и послал к ней с помощью мирового приказа закрытую в специальном металлическом коробе книжечку удостоверения личности. В свободное время в столице владений понтифика я еще пару раз наведывался к Плешивому, мастеру по подделке документов, заказав у него удостоверение для Рея Ильфа, Литгарба-оборотня, Ларгогнома и Виргагра. Расы вроде кентавров или фей, отличавшиеся от людей не только пропорциями тела, но и набором конечностей, разумеется, пришлось проигнорировать. Но даже с таким набором я мог без труда путешествовать по землям, не боясь разоблачения той личности, которую Алистеру пришлось познакомить с Барайтином. «Что привело тебя на поле боя Бамларги?» — спросила командующая, изучив удостоверение и вернув его мне. «Шанс поучаствовать в большой заварушке и подзаработать на этом», — пожал я плечами, даже почти не соврав. «И, раз уж я представился, хотелось бы, да». Конечно, она поднялась с места, встав в полный рост. В районе бедер все тоже было поистине мечтательно. Командующая третьего войска в составе главной армии Гипноса Великого, Ариания Шелгар, рада знакомству. Засмотревшись на обещающее неземное наслаждение округлости, Я снова не смог удержать свой язык под контролем. Вы не представляете, как я рад знакомству. Ох, девочки, я очень вас жду и очень скучаю. Но если вы задержитесь, я за себя не отвечаю. Ночь в духовном мире была, но примерно такая же серая и невзрачная, как день. Впрочем, в предоставленной мне палатке было достаточно темно, чтобы немного вздремнуть перед завтрашним боем. Конечно, можно было и не спать, но мысли о командующей Ариане не шли из головы и, чтобы не проводить наедине с этими мыслями ночь, я решил лечь и просто отключить сознание. Да, понятно, что год воздержания не мог не возыметь эффект, но что-то мне все равно не верилось, что это было бы настолько плохо. На девушек в Сваргале меня ведь не тянуло. Вот что делает с человеком развитое чувство прекрасного и пустующее на протяжении 300 дней постель. Страшные вещи, ох, страшные. Или, чем черт не шутит, я в нее реально влюбился. Честно говоря, я сильно сомневался в такой возможности. Слишком я был стар для такой фигни. 170 с гаком, как-никак. Но про себя все-таки заранее решил. Дождусь своих девочек, успокоюсь. И если Ариания все еще будет приходить ко мне во снах, что-нибудь обязательно предприму. Просто не буду иметь права не предпринять. Смирились ведь Эллиса и Мо друг с другом. Теперь вон, не разлей вода. Думаю, на этом фоне против третьей они ничего не будут иметь. Наутро я проснулся с отчетливым желанием убивать. Это был второй мой любимый способ выпускать пар. И возможность такая мне предоставилась очень быстро. Просигналили общий сбор. Спустя буквально пару минут такие же сигналы раздались со сторон лагерей кентавров и русалок. Кстати, о птичках. Женщины-русалки, в отличие от чима, были далеко не красавицами. Акульи зубы, ярко-желтые глаза, синяя кожа, жабры, почти идеально круглые лица, разумеется, никакой груди, ну и, разумеется, рыбий хвост. А кентаврихи, ну, я, конечно, в истинной форме тоже был не человеком, а огромным львом-драконом. Но конскую часть, занимавшую 80% их тела, считал в лучшем случае аппетитной, а никак не сексуальной, так что и тут был полный пролет. Так что, пожалуй, в этом плане с присоединением к эльфам я тоже не прогадал. Сигнал к наступлению раздался спустя еще несколько минут. Несмотря на то, что вчера я прекрасно проявил себя, действуя по собственной инициативе, Ариания все-таки приставила ко мне няньку, которую я по плану должен был беспрекословно слушаться. Делать это я без проблем согласился. Тем более, что на роль няньки определили Вальмаса, эльфа, пришедшего мне на подмогу вчера, уже проверенного и надежного. Правда, про себя, давая это обещание, добавил, до поры до времени. Лишний раз злить начальство не стоило, но возможностью, если такая подвернется, я собирался воспользоваться, несмотря ни на какие приказы. С другой стороны, лезть на рожон в одиночку выигрывать эльфам войну в мои планы тоже не входило. По крайней мере до тех пор, пока не прибудет мое личное подкрепление, и не проявит себя тоже. Так что сегодняшний день прошел относительно спокойно. Вальмас был командиром небольшого ударного отряда из сотни магистров 6-х и десятка 7-х стадий. Присоединившись к ним, я пытался прорвать оборону кентавров и в очередной раз прорваться к их штабу, но вчерашних ошибок лошади уже не совершали, и держались крепко. В итоге размен бойцами оказался в нашу пользу. 8 убитых эльфов 6-х стадий и 1, 7-й, против 14 6-х и 2 7-х стадий у кентавров. Но, разумеется, каким-то триумфом или серьезным прорывом тут и не пахло. К сожалению, в основном именно такой была война, что я отлично помнил потери даже спустя 120 лет. Затяжная, напряженная, тягучая, почти полностью состоящая из обмена убитыми. Тем более, что в духовном мире не существовало такого понятия, как ландшафт, из-за чего сражения в основном сводились к тупому баданию. Конечно, с поправкой на мощь магистров. Не скажу, что я был от этого в восторге, но у меня была и другая причина не торопить события. Для нынешнего меня, имевшего зародыш аспекта чревоугодия, а также магическую формулу, крупномасштабное сражение было идеальным пиршественным столом. Вчера, вынужденный выкладываться на все 100% ради выживания и хотя бы минимального поддержания напряжения ситуации, я не мог позволить себе отвлекаться. Но теперь, оказавшись в составе большой группы, я получил шанс собрать с поля боя щедрый урожай. Чтобы развивать свои формулы, магистры были вынуждены поглощать мировую ауру из окружающего пространства, медитируя или принимая насыщенные ей препараты. Ведь у них, в отличие от Майгу, не было сущностей, которые могли бы вырабатывать мировую ауру сами по себе. Моя магическая формула прекрасно росла, поглощая мировую ауру, продуцируемую зародышами аспектов, но из-за их низкого процента завершенности, после достижения шестой стадии скорость развития формулы перестала меня удовлетворять. Конечно, даже без всяких медитаций она в десятки раз превышала таковую у обычных магистров, но мне все равно было мало, тем более что денег, чтобы покупать специальные препараты для ускорения процесса, у меня почти не было, и поле боя было идеальным местом, чтобы удовлетворить мой неуемный аппетит. Вообще, мировую ауру, остающуюся после использования заклинаний или мировых приказов, обычные магистры не могли поглощать. Она не была нейтральной, полнись атрибутами других, выпустивших ее магистров. Так что мировая аура, концентрация которой на поле боя была в сотни, тысячи и даже десятки тысяч раз выше, чем обычно, просто пропадала впустую. Но у меня-то был аспект чревоугодия. Если бы не риск раскрыть себя и привлечь нежелательное внимание, я бы развернулся на полную и поглотил вообще всю лишнюю мировую ауру, что порождали десятки тысяч магистров, за пару минут покрыв как минимум половину пути к седьмой стадии. Но даже в энергосберегающем режиме я смог добиться почти 500-кратного повышения скорости развития формулы по сравнению с обычным поглощением мировой ауры из аспектов. В норме на достижение седьмой стадии мне бы понадобилось около 10 лет, но такими темпами я бы сумел напитать формулу достаточным количеством мировой ауры для вписывания еще одного основания уже дней через 20. Наверное, так говорить было не слишком правильно, но сейчас мне искренне хотелось, чтобы эта война растянулась на подольше. Вечером, после того, как был отдан сигнал к отступлению, в лагере вокруг магического костра собралась небольшая компания. Вальмас, я, а также несколько магистров из ударного отряда, составлявших костяк группы и сражавшихся вместе уже не первый год. В подобных компаниях я не был еще дольше, чем на полях сражений, вынужденный заниматься административной работой, развитием торси, отражением нападения и покушений, исследованиями, тренировками и прочим. Честно сказать, в каком-то смысле подобным времяпровождением я наслаждался даже чуть больше, чем созерцанием красоты Ариании. Хотя, конечно, это были совершенно разные виды удовольствия, которые было слишком сложно объективно сравнивать. Алкоголь в армии, как и полагается, был запрещен, да и такой алкоголь, что пробрал бы магистра высокой стадии, стоил бы бешеных денег, но и приготовленного в маленьком котелке супчика из добытой в физическом мире дичи было более чем достаточно, чтобы придать атмосфере совсем уж расслабленную и комфортную обстановку. В такой обстановке, разумеется, хотелось общаться, а разговоры между военными, как водится, неизбежно рано или поздно переходили на вопросы, собственно, войны. А кто-нибудь интересовался, зачем великому гипносу этот кусок земли? Спросил как-то невзначай один из магистров. Я, кажется, слышал, что под этим местом обнаружили залежи каких-то очень ценных металлов, ответил Вальмас. Насколько же редких, что на захват отправили все третье войско в полном составе. Не-не, дело не в металлах, заговорщицким тоном произнес другой магистр. Я как-то раз случайно подслушал разговор командующий. Причина действительно под землей, но это не руды, а руины древнего города. Серьезно, и что там может быть такого важного, этого уже не знаю. За что купил, за то продаю. Но еще я слышал название этого города, и Изельграунд. Я едва не поперхнулся супом. Единственное слово, которое мне удалось разобрать на каменной табличке, найденной в тайнике одного из ассасинов. Название чего-то, связанного с обладателем аспекта Феникса. Похоже, на этой войне меня будет интересовать не только желание стать сильнее и красавица командующая. Правда, теперь появился вопрос, как сделать так, чтобы меня, простого наемника, после победы включили в исследовательскую группу таинственных руин Изельграунда. Глава 22. Четыре следующих дня прошли в относительных спокойствии и стабильности. Ну, насколько в принципе может быть спокойно и стабильно поле боевых действий. Вместе с группой Вальмаса мы продолжали сражаться, еще трижды попытавшись взять базу кентавров, а в последний день резко переключив цель на одного из командиров русалок. Это был план Риании, предложенный из-за того, что, не без моих стараний, наш отряд день ото дня только наращивал эффективность. На второй день боев мы убили в общем счете 29 кентавров, на третий – 41, а на четвертый – 48. Я старался не особо выделяться, не лезть вперед паровоза и позволять проявить себя остальным. Но, думаю, командующая понимала, что настолько стабильный рост количества убитых врагов не может быть обусловлен присоединением к отряду обычных магистров из других подразделений в результате плановой реструктуризации войска. И вчера вечером, после того, как прозвучал сигнал отступления, и войско вернулось в лагерь, она вызвала нас с Вальмасом к себе в палатку, чтобы обсудить новый план. Суть его была проста. Поначалу продолжать напирать на базу кентавров, но в определенный момент, сориентировавшись по специальному сигналу, резко сменить курс и атаковать тысячника русалок, которого другой отряд должен будет подвести как можно ближе к нашему расположению. Из палатки я выходил довольный сразу по двум причинам. Первой была сама командующая, а второй – успех моей первоначальной задумки. В целом мысль была о том, что ссориться с начальством и сходу показывать, какой я крутой, самостоятельный и вообще нагибатор, было эффективно только в тупых бульварных романчиках. Тем более в армии. У меня было достаточно опыта управленческой деятельности, и подобных персонажей я и сам видал предостаточно. Наглых и с завышенным ЧСВ, врывающихся в кабинет к боссу и заявляющих, что они одни тут все знают, а все, кто делал их работу до них, полные профаны. Не спорю, иногда это даже было правдой. Несколько таких наглецов до сих пор работало в Маэлле, причем на очень высоких должностях. После проведения воспитательных мероприятий, разумеется. Но у любого грамотного начальника, и неважно, топил он за архаичные идеалы или, наоборот, был открыт всему новому, были три вещи, подобные красной тряпке для быка. Просранные сроки, неадекватные клиенты и, наконец, вызов их авторитету. Ариания в личном общении могла быть сколь угодно скромной девушкой, но командующим она была более чем достойным, со всех возможных точек зрения, строгим, но справедливым, в меру консервативным, умевшим как позволить подчиненным проявить инициативу, так и взять ситуацию в ежовые рукавицы, и понимавшим, какой из этих вариантов в какой ситуации правильный. Если бы я с ноги влетел в ее войско и начал своевольничать, возможно, мне бы удалось добиться куда большего за эти 4 дня, но итогом такого поведения стало бы то, что Ариания, поняв, что ей не удается меня контролировать, в лучшем случае просто прогнала меня из войска, а в худшем казнила бы на месте, или, что было скорее всего, меня бы отправили на какую-нибудь самоубийственную миссию, использовав в качестве камикадзе. Все-таки, еще раз, Ариания была достаточно грамотным командующим, чтобы не разбрасываться ценными ресурсами попусту. А так, хотя я и не совершил никаких особых подвигов с самого первого дня, зато продемонстрировал свою надежность. И вот результат, убедившись в том, что на меня можно положиться, отряду, в который я входил, доверили задание, по важности уже недалеко ушедшие от прорыва к базе кентавров в первый день. И, разумеется, я сделал все, чтобы отряд Вальмаса этим заданием справился. Не гнался за убийствами врагов, а, наоборот, всячески защищал союзников, чтобы им, обладавшим несравнимо меньшей, по сравнению с моей, выносливостью, хватило сил на финальный рывок. Тщательно следил за положением нашего отряда и отряда тысячника русалок, который другой отряд эльфов с самого утра постепенно отдавливал в нашу сторону, а в нужный момент, услышав условный сигнал, возглавил атаку, до доли секунды преодолев несколько километров и врезавшись в окружавшую тысячник элитных бойцов с подавляющим импульсом. Кентаврам приходилось сражаться со мной каждый день, так что они успели неплохо приноровиться к моему стилю. К тому же после гибели заместителя командира они в целом предпочитали играть от защиты. В результате, несмотря на то, что я был крайне нестандартным эльфом и неудобным для них врагом, возможности как-то глобально прорвать их оборону в эти дни, не ставя под угрозу отряд Вальмаса, мне не удалось. Русалки, с другой стороны, в последние дни активно напирали, как и мы, почувствовав слабость кентавров, так что их построения были рассчитаны именно на атаку. Да и обо мне, сражавшимся на другой стороне поля боя, они уже успели подзабыть. Так что прорыв через оцепление к тысячнику русалок прошел более чем удачно. Врубившись в их отряд, ориентированный на другую нашу группу, с фланга, и воспользовавшись эффектом неожиданности, я в первую же секунду прикончил 4 рыбёх, создав в их рядах неслабую такую брешь. А когда на меня все-таки обратили внимание и выставили жесткую защиту, уже подоспел отряд Вальмаса. Тут, кстати, тоже сыграла свою роль продемонстрированная мной в последние дни командная работа. Мы это не обговаривали, но никто, в том числе и сам сотник, не стал мне препятствовать или пытаться забрать трофей. Наоборот, сцепившись с не дававшими мне продвинуться дальше магистрами русалок, бойцы ударной группы открыли мне проход, позволив за еще пару рывков подобраться вплотную к тысячнику. Он был сильнее меня, судя по энергии, на пике седьмой стадии, и водный трезубец, что он создал, должен был пронзить мою грудь насквозь, даже несмотря на ледяную броню с покрытием из молний, а также эффекты всех трех аспектов. Однако я был бы не я, если бы, во-первых, не пошел на риск ради достижения цели, а во-вторых, не приберег на подобный случай туз в рукаве. Мое шестое магическое основание, подавляющий вес, я до сих пор еще ни разу не использовал. О нем не было известно никому, включая союзников. Так что для врага тот факт, что я умел применять магию гравитации, должно было тем более стать неожиданностью. Водный трезубец достиг своей цели. Однако в последний момент я сумел слегка изменить его курс, так что он всего лишь отрезал мне левую руку и прорубил глубокую борозду в боку. Взамен же, на максимум активировав мировой приказ гравитации на тысячнике русалок, я заставил его, никак не ожидавшего такого поворота, рухнуть вниз, на серую траву духовного мира, отделив от союзников. А следом рухнул на него сам, также до предела увеличив свой вес, так что окружившая его в попыхах созданная водная броня под моим коленом лопнула, как мыльный пузырь. С превращенным в кратер пузом даже магистр пиковой седьмой стадии был не страшнее Нейрагу. А когда следующим движением я срубил его голову, операция окончательно утвердилась в статусе завершенной. Затем на меня, разумеется, попытались наброситься его защитники, но их без труда остановили два объединенных эльфийских отряда. А я, чтобы не потерять ценный трофей, поспешил обратно в эльфийский лагерь. Вообще, даже с оторванной рукой я мог бы продолжить сражаться. На моей боевой мощи это бы особо не сказалось, а конечность отросла бы обратно еще до конца дня. Однако Риания приказала мне отдыхать, и я не стал отказываться от возможности тихо посидеть и помедитировать в своей палатке, сосредоточившись на поглощении мировой ауры с поля боя. Очередной день сражения подошел к концу, и незадолго до того, как духовный мир погрузился в свою сероватую ночь, я, наконец, поймал посланный через особый артефакт сигнал. Сообщение, отправленное Алистером перед отбытием в Содружество Итию, дошло до адресата, и эти адресаты наконец-то добрались до Бамларги. При переходе из физического мира в духовный и обратно сознание меркло на несколько мгновений, в которые тело оставалось совершенно беззащитным. Так что в пылу боя уровня магистров высоких стадий, когда даже миллионная доля секунды могла сыграть роль, никто даже не пытался переключать реальности. Это было прямое приглашение для врага прикончить тебя. Но вот ночью, во время традиционного перемирия, выходить из духовного мира и входить обратно никто не запрещал. Нужно было только сказать кому-нибудь, что уходишь. Единственное, нужно было постараться войти плюс-минус там же, где входил. Лагеря эльфов, кентавров и русалок в духовном мире разделяли десятки тысяч километров. Но в реальности, задумавшись и ошибившись на пару сотен метров, можно было появиться, например, где-нибудь неподалеку от дозорного поста врага. Разумеется, это никому не было нужно. По той же причине Эллиса, мои остальные не стали бездумно входить в духовный мир, прибыв к Бамлагре. Я, вошедший днем, в разгаре сражения, смог сориентироваться по ситуации, и не было бы никакой проблемы, появись я ближе к одному из лагерей. Но к настолько разношерстной компании у любой из сторон конфликта неизбежно возникли бы вопросы. Шагнув на нормальную живую траву, под свет разгорающихся звезд, и вдохнув полной грудью прохладный и сырой воздух, я довольно улыбнулся, после чего распространил восприятие, чтобы отыскать прибывшую компанию. Добрались не все. Вместо 12 я насчитал только 10. Не хватало Фейну Вам и гнома Брусра. Но, судя по тому, что отправившиеся с ними из той деревеньки Эллиса и Мо были на месте, скорее всего ничего страшного не случилось, и друзья Алистера не смогли прибыть из-за каких-то своих дел. Они меня тоже быстро засекли, поспешив навстречу и, наконец-то, я заключил своих девочек в объятья. После приветствий разной степени эмоциональности настала очередь серьезных разговоров. Алистер передал, что отправился в Содружество по неотложному делу. Начало Линда, только обменявшись со мной краткими кивками. Насколько я успел узнать от самого Алистера, она была его самым первым другом, приняла активное участие в войне против Майлы, не владея магией, смогла возвыситься, возродив утерянную технику превращения собственных костей в магическую формулу, и, до сих пор не обладая и крупицей магических умений, оставалась второй по силе в группе после самого Алистера. Так что деваха была, мягко говоря, крутой, и это чувствовалось. Пока все создавали свои формулы, мы с ней успели провести пару спаррингов, и мне было не стыдно признаться, что ее техника боя даже превосходила мою. Правда, из-за того, что все ее основания и умения были сосредоточены исключительно на физическом бое, усилении, защите, повышении скорости реакции и тому подобном, ей недоставало разнообразия навыков. С другой стороны, если только она не встретит противника, специализирующегося именно на боях против чистых силовиков, ей 100% хватит мастерства, чтобы справиться. «Да», — кивнул я в ответ на ее вопрос, «по личному делу, очень важному». Я не знал, кому и сколько Алистер рассказал, и не хотел раскрывать его секреты его друзьям, если он сам до сих пор этого не сделал. Однако даже немного слишком прямолинейная Линда не оставила мне шансов. Это как-то связано с тем, что он умирает. Реакция моих была ожидаема, удивление. А вот четверка друзей Алистера явно не была поражена. Так что, похоже, я волновался зря. Да, я подкинул ему идею, как можно попробовать, если не спастись, то по крайней мере продлить жизнь. «Спасибо тебе», — мягко улыбнулась кентавр Ризелла. «Почему он тебе вдруг сказал?» Настороженно поинтересовался оборотень Ван. Он показал мне озеро и объяснил, что о нем ему рассказала Майла. Что, у всех четверых была примерно одинаковая реакция. «Упс, прости, Алистер, я не хотел. Ублюдок, почему он умолчал о таком?» — прошипела Линда. «Это все в корне меняет. Нельзя открывать ту дверь, ни в коем случае нельзя. Потому я и подкинул ему идею. Если он сумеет продлить свою жизнь, при этом сохранив возможность расти в стадиях, мы сможем куда лучше подготовиться». «Это правильно», — кивнула Арчиха Крарха. «Соваться без должной подготовки в неизвестное место еще куда ни шло, но сломя голову переть в ловушку Майлы, это совсем швах. Когда он вернется, знаешь, неа, думаю, если он поймет, что мой метод нерабочий, то вернется довольно быстро. Но если это сработает, то я даже не берусь загадывать, сколько времени ему понадобится. И пока что мы поступаем в твое распоряжение», — хмыкнула Линда. «Что-то типа того», — кивнул я. «Если у вас, конечно, нет других дел. У всех всегда есть какие-то дела», — Ван развел руками. «Кроме Крархи, наверное. Но из-за того, что мы готовились к озеру, никто ничего на ближайшее время не планировал. Брурс и Нувам задержатся где-то на неделю, но тоже будут. Но я все равно не понимаю, что мы делаем именно здесь. Война, допустим, но какое нам до нее дело? Самое очевидное, мы все должны сработаться. Вместе с Алистером и Шита, которого мы обязательно захватим с собой, когда отправимся к озеру, нас 15. Слишком много, чтобы сражаться в группе, не отработав взаимодействие. Во-вторых, по моему личному опыту, хорошие сражения – это всегда возможность отточить свои навыки и, возможно, даже получить какое-то новое вдохновение, и этим никто не стоит пренебрегать. В-третьих, хотя я встал на сторону эльфов, думаю, если вы все скажетесь наемниками, никто не будет против настолько разношерстной группы, и вознаграждение за помощь в войне не заставит себя долго ждать. Если что, меня зовут Рей, и я буду более чем горд стать лидером небольшого, но довольно мощного наемнического отряда. Приятно познакомиться, наемник Рей. Подтянувшись на цыпочках, Мо, очаровательно улыбнувшись, поцеловала меня в губы. «Я вообще-то замужем, но ты такой красавчик, что я не смогу удержаться». Я подтянул ее к себе за талию. «Серьезно? А муж ревнивый? Очень. И очень сильный к тому же. Боишься? Нисколько. Знаю я ее мужа». С другого бока подошла Эллиса. «И тебе стоит бояться. Но, если будешь хорошим мальчиком, то я ему ничего не скажу. Папа, давайте потом». Вклинилась в наше уже готовое начаться прямо здесь воссоединение Руби. Я тяжело вздохнул. Сдерживаться теперь, чувствуя обеими ладонями мягкость и тепло любимых женских тел, было едва ли выносимо. Но, пожалуй, все-таки действительно стоило для начала закончить дела и уединиться в палатке. «Ладно, идемте, я представлю вас командующей войском. Надеюсь, у всех при себе есть запасные удостоверения личности». Для всех эти месяцы прошли очень плодотворно. Больше всех вперед продвинулась Мо, на основе своих стилей магии создавшая уже целых 6 оснований и находившаяся на полпути к 7-му. Однако и пятерым Майгу наложение двух мировых систем оказалось очень выгодно. Никто из них не продвинулся выше пяти оснований, а Ира и вовсе создала только четыре. Но в совокупности с тем крещением в мировой ауре, что они получили в мире банки, из моих не осталось никого, кому не был бы по зубам магистр хотя бы начальной шестой стадии. А Тарканты Герта вполне смогли бы взять на себя и средние шестые. Четверо друзей Алистера тоже все находились на пятых стадиях. Это было что-то вроде большого рубежа, куда более трудного для преодоления, чем большинство остальных, отделявшего начальные стадии от высоких. Но и они, с учетом зародышей аспектов, могли тягаться с полноценными шестыми стадиями. Не сказать, что в масштабах третьего войска эльфов, насчитывавшего более 15 тысяч магистров, из которых 1600 были на шестых стадиях, это было чем-то особо выдающимся. Но, опять же, я и не собирался силами своего маленького отряда выигрывать эту войну. Правда, в итоге все-таки получилось так, что именно благодаря нам, пусть и не напрямую, сражение при Бамларге закончилось в пользу Гипноса. Глава 23. Я представил ребят Ириании, в процессе ощущая на себе четкие подозрительные взгляды девочек. Они не могли не понять, что командующая в моем вкусе, да, черт побери, она была во вкусе любого, кто не был эльфом, и, похоже, тут же начали что-то подозревать. Однако, так как ничего и не было, ни я, ни Ариания себя не выдали, и Эллисисмо пришлось успокоиться. У самой же командующей наверняка появилось немало вопросов относительно того, кто же я такой, раз сумел собрать настолько разношерстный отряд. Хотя, разношерстный отряд собрал как раз-таки Алистер, у меня все было стабильно. Два превращенных в Майгу человека, один пожиратель и три чистокровных Майгу. Нет, не очень стабильно. Впрочем, в данном конкретном случае важнее было то, что все они выглядели как люди. Все отличительные черты своих истинных форм, которые Майгу так любили включать в свои человеческие облики, Руби, Тарканта и Ира, разумеется, давно убрали. И, пожалуй, явись они к Ириании сами, без меня, ничего хорошего из этого бы не вышло. На самом деле проблемы начались еще даже до входа в палатку командующей, в самом лагере. В Эллису и остальных, конечно, не начали бросаться помидорами и никто не схватился за вилы и факелы. Но, проходя между палаток, я отчетливо ощущал направленное на моих ребят недружелюбие. Это при том, что даже на Резеллу, которая как бы относилась к расе тех, с кем они прямо сейчас вели войну, не было обращено настолько напряженных, полных подозрений и подавленного негодования взглядов. Я уже получил в лагере определенную известность, особенно за этот вечер, когда меня чествовали, как убийцу тысячника русалок. И, похоже, отсутствие хоть какой-то реакции на Эллису и остальных, помимо напряженности, было именно благодаря мне. Однако мне было сложно представить, что бы произошло, если бы меня там не было или даже если бы я пришел в лагерь вместе со всеми, не проведя там до этого пять дней. Подобное отношение было вполне объяснимо. Понтифик Небесной Громовой Воли и Великий Гипноз были не просто недругами или соперниками, они были кровными врагами. А из-за того, что они же были старейшими мудрецами земель, вражда людей и эльфов была едва ли не вписана в гены двух рас. Насколько я понял из учебников истории, раньше, несколько тысяч лет назад, все было еще хуже. Война между эльфами и людьми почти не прекращалась. Между сторонами накопилось бесконечное количество взаимных обид, которые невозможно было разрешить никакими переговорами. Однако потом земли Небесного Грома полноценно вступили в большую политическую игру масштаба всех великих душ. Мировое скопление начали посещать дипломаты из других скоплений, стали заключаться сделки, возникать союзы. Конфликт между понтификом и гипносом в таких условиях был совершенно невыгоден землям. Он не только ослаблял скопление, не только перетягивал на себя значительную часть внимания двух сильнейших мудрецов мира, но и выставлял само скопление в дурном свете перед соседями. Дескать, раз уж земли Небесного Грома не способны разрешить даже внутренних конфликтов, то рассчитывать на них в конфликтах внешних тем более нельзя. Так что другие мудрецы, объединившись, смогли убедить Гипноса и Понтифика разойтись по разным углам ринга. Было подписано мирное соглашение, подкрепленное клятвой, и впервые за невесть сколько лет люди и эльфы, скрипя сердце, пожали друг другу руки. С тех пор прошло несколько тысяч лет, и новое поколение, родившееся и выросшее уже в мире без этой ужасной войны, не испытывало к представителям противоположной расы настолько же яркой ненависти, как их предки. Дошло до того, что в Сваргале, столице владений понтифика, относительно неплохо себя чувствовали эльфы, имея законное гражданство и право на работу, а в Вечном лесу, столице владений Гипноса, жила и здравствовала человеческая диаспора. Тем не менее, ни та, ни другая раса не могла полностью избавиться от накопившихся в культуре стереотипов, связанных с их историческими врагами. И особенно это было заметно в среде магистров, где внутри кланов молодежь могла слушать истории о кровопролитных войнах древности от их непосредственных участников. Так что отношение к моим ребятам было таким отнюдь неспроста. И, к сожалению, с этим нужно было смириться. Если бы я присоединился к кентаврам или русалкам, не факт, что было бы лучше. Нет, таких подозрительностей и напряжения точно не было бы. Но, с другой стороны, я не смог бы выдать себя за представителя расы и заручиться настолько высоким уровнем доверия. Так что тут, с большой долей вероятности, пришлось бы обменять шило на мыло. Да и не было уже смысла особо раздумывать о подобном. Случилось и случилось. Важнее было справиться с последствиями. Группе наемников под моим руководством выделили палатки и определили в тот же отряд, в котором я сам сражался последние 4 дня. У эльфов нашлась даже особая платка для резелы, более высокая и просторная, взятая для ведения переговоров с кентаврами или же содержания пленников, тут как пойдет. А мне, до сих пор спавшему в 4-местной палатке с другими магистрами войска, по особому запросу, как герою дня, предоставили личное жилье. И спать в эту ночь я ложиться уж точно не собирался, впрочем, как и девочки. Они, кажется, соскучились по мне едва ли не больше, чем я, по ним. Только ближе к рассвету мы выдохлись все трое, и раскинувшись на мягких подушках, предусмотрительно захваченных мной в достатке из гостиницы в Сваргале, завели неторопливый ленивый разговор. Рассказали друг другу, кто что делал за эти месяцы, кто что видел. Теперь, когда физическая тоска была плюс-минус удовлетворена, пришел черед удовлетворить тоску душевную. Правда, в какой-то момент разговор попал таки на немного опасные для меня рельсы. А эта командирша красивая, как бы невзначай произнесла Мо, у тебя с ней что-то было, Эллиса, с другой стороны, даже не попыталась что-то вызнать у меня намеками. Хорошо еще, что на начало с этого вопроса разговор в целом. Я хотел было ответить, что нет, не было, но перед мысленным взором сами собой вспыхнули небесно-голубые океаны. А что, если было, я ее убью, женушка, судя по тому, что дернулась, попытавшись встать, вознамерилась отправиться вершить ревнивое правосудие прямо сейчас. Я покрепче обнял ее, не позволив вывернуться из захвата. «Успокойся!» Тихо, но яростно рыкнул я Эллисе на ухо. Она от такого всегда млела и теряла волю к сопротивлению. «Не было!» Я спросил. «Что, если я бы ее убила?» Уже куда более расслабленным тоном ответила она. «Почему не меня? Тебе бы потом доказала, что я лучше!» Мо, перекинув через меня ногу, пнула Эллису в бедро. «Что мы лучше?» — поправилась та. «Я бы, конечно, убивать никого не стала», — одобрительно кивнув, поддержала подругу Мо, «но к доказательству, что нас тебе будет достаточно, присоединилась бы». Я хмыкнул. «И что, вы бы совсем на меня не злились?» «Злились бы, конечно. Как можно на такое не злиться? Но от того, что ты пару раз развлекся бы с ней, нас бы любить ты не перестал. Ты ведь нас любишь?» Слегка угрожающе поинтересовалась Эллиса. «Конечно, люблю». Я притянул их к себе и начал по очереди целовать то одну, то вторую. «Больше жизни люблю, королевы мои». Девочки такого довольно захихикали. Я перестал их целовать. «Но есть кое-что». «Что?» «Она мне правда очень нравится. И не просто потому, что она красива». «Тогда почему?» «Из-за груди?» Мо обиженно надула губки. «Я же говорю, не из-за красоты. Честно говоря, пока сам не знаю, в чем дело, но, возможно, дело в том, что я рассказал им о том, как внешность Риании воспринималась эльфами, и что ей приходилось с этим жить с самой юности». «Бедняжка», — вздохнула Мо. «Генетика бессердечна», — в унисон ей вздохнула Эллиса. «Но как это связано с тем, что она тебе нравится? И, учти, мы сейчас такие добрые, потому что удовлетворенные. Если скажешь какую-нибудь чушь, можем и разозлиться». Я улыбнулся. «Буду иметь в виду. На самом деле, наверное, дело в том, что мне ее очень жаль. Я не могу не думать о том, что из-за глупой шутки наследственности ей придется провести еще неизвестно сколько лет, искренне веря в то, что она уродина. И ты хочешь ее спасти?» — хихикнула Мо. «Ну, типа того. И зачем ты это нам говоришь? Разрешение нашего спрашиваешь? Благословение? Нет, я помотал головой, после чего поднял голову и чмокнул Эллису в лобик. Не обижайся, моя хорошая, но твое разрешение на что бы то ни было мне не нужно. Благословение тем более. Однако я сам еще не понял, как поступить, и хотел услышать ваше мнение. Как минимум, если бы ваше отношение оказалось сугубо негативным, я бы подумал подольше, прежде чем на что-то решаться. Я все-таки и правда вас очень люблю, и не хочу лишний раз сделать больно. Мо как-то обреченно вздохнула. Даже не знаю, поцеловать тебя после такого или ударить. Ну, как минимум спасибо, что сразу все сказал и мы не узнали постфактум. Мое отношение к подобному после Рахиры ты знаешь, не менее тяжело вздохнула Эллиса, после чего привстала на локте и взглянула мне в глаза. Ты в итоге все равно сделаешь по-своему, и так как ты не захочешь терять меня, а я не захочу терять тебя, лучше я перетерплю ревность, чем в случае чего буду жалеть о своей неприязни. Спасибо, моя хорошая, на этот раз я притянул ее и поцеловал в губы. А ты трех-то потянешь? Хитро улыбнулась, подползая и отталкивая Эллису. Надо проверить, прежде чем ей. Что такое? Я резко подскочил, едва не сбросив с себя девочек. Аспект понимания на ночное время я включал в режим пассивного обнаружения. Хотя в землях было не главное правило не сражаться по ночам, для победы были хороши все средства, и я предпочитал не терять бдительности. И, похоже, это оказалось не бесполезным. Кентавры, для экономии времени, вылетая из палатки и параллельно нацепляя на себя адскую броню, я переслал Мо и Эллисе сообщение мысленно. Они готовят внезапное нападение. Срочно одевайтесь и будьте остальных, но тревогу не поднимайте. Я должен доложить Ариане. В своих девочках, помимо очень многого, я любил то, что, когда было нужно, они умели отбросить все посторонние вопросы и все разногласия. В ответ мне донеслось только два коротких «да». На подлете к палатке Ариане я понял, что было бы неплохо предупредить ее о моем появлении. «Командующая, это Рей. Кентавры что-то задумали. Я чувствую движение почти половины их войска по направлению от их лагеря к нашему. Я сейчас войду в палатку, не пугайтесь». Сообщение отправил я вовремя. Когда вошел, Ариане уже была одета и стояла посреди помещения, поджидая меня. На секунду в голове вспыхнуло разочарование, но отлично проведенная ночь помогла ему быстро исчезнуть. «Я не чувствую никаких энергий. Ты уверен в том, что говоришь?» «Более чем. Они идут через физический мир. На ночь дозор выставляется и там, в радиусе километра от точки выхода моей палатки. Если бы лошади пошли на нечто подобное, мне бы уже доложили. Думаю, сложно не заметить заполненное лошадьми поле». Я мотнул головой. «Они под какой-то маскировкой. Невероятно высокоуровневый, возможно артефакт лично от мудреца или что-нибудь схожего класса. Двигаются очень медленно, постепенно, чтобы не привлекать внимание. Как ты это понимаешь? Я ничего не вижу, даже используя все силы. Секунду, я выйду в реальность, проверю». «Нет». Для пущего эффекта я схватил ее за руку. «Вы их спугнете. Почему я должна тебе верить, если ты не даешь мне даже проверить твои слова? У меня есть план. Если я совал, это никому не повредит. Но если я прав, то мы сможем за раз избавиться от нескольких тысяч. Достойная причина мне поверить, не думаете?» Пару секунд она смотрела мне прямо в глаза, и я поймал себя на мысли, что хочу поцеловать ее прямо здесь и сейчас. Да, Тим, дело все-таки не в воздержании. Я слушаю. Пространство духовного мира было очень сильно растянуто по сравнению с реальным. Даже стоя с человеком рука об руку, перейдя в духовный мир, можно было оказаться во многих километрах друг от друга. Для того, чтобы попадать в одно место духовного мира большим группам и тем более целым войскам, существовал один трюк, называемый передача координаты входа. В обычном случае при переходе из мира в мир ты оказывался как бы на том же месте, где и был, но с поправкой на масштаб реальности. Но, использовав чужую координату входа, при переходе ты не попадал на то место, где стоял, а сохранял свое положение относительно обладателя координаты. Эллиса, Мо и остальные, окружив меня и использовав мою координату входа, перенеслись вместе со мной на окраину эльфийского лагеря. И, если бы мы решили все вместе вернуться в реальность, с использованием того же трюка можно было не бояться того, что нас сплющит вместе с один мясной шарик или разбросает в разные стороны из-за взаимного отталкивания атомов двух тел. К Кентавры, видимо, были в отчаянии из-за гибели заместителя командующего в последние дни, и мы, и русалки преимущественно теснили их, в результате чего шансов на победу честным путем у них, если говорить откровенно, уже не осталось никаких. Потому, скорее всего, они и решились нарушить негласное табу, что, на самом деле, было не такой уж и большой редкостью. Все-таки правила были хороши и соблюдались только до тех пор, пока они были всем выгодны. При этом, с учетом того, что их профилем были магия ветра и луки, они скорее всего решили появиться в воздухе над эльфийским лагерем, чтобы обрушить на ничего не понимающих врагов дождь из стрел. Однако слишком высоко подниматься было бессмысленно, даже заклинания магистров не летали с бесконечной скоростью. Эльфы успели бы отреагировать и хоть как-то защититься при атаке с высоты в километра 3 и больше. Мой план был экстремально прост. По приказу Ариании лагерь был поднят по сигналу тревоги, после чего она приказала всему войску взлететь вверх, на высоту 5 километров от серой земли духовного мира, подготовить свои сильнейшие заклинания и ждать. Впрочем, долго ждать не пришлось. Я отчетливо ощущал, что войско кентавров плавно формирует плотное построение вокруг центра нашего лагеря, и вряд ли они стали бы затягивать с атакой, учитывая выставленные дозоры эльфов. Еще минута, еще 30 секунд, 20, 10, 5, 4, 3. «Можно мы доспим?» – раздался откуда-то сбоку голос недовольного магистра. В следующее мгновение в небе под нами, сориентировавшись на одну координату, материализовалось больше 5000 кентавров, тут же нанесших единый и невероятно мощный залп по пустому лагерю. «Пли!» – раздался в голове каждого эльфа голос Ариании. Еще через секунду на 5000-ное войско кентавров обрушился шквал уже наших заклинаний, и выдержать совместную атаку втрое превосходящего их по численности противника, к тому же подкрепленную эффектом неожиданности, лошади, разумеется, не смогли. Из 5000 уцелело всего 70, самых сильных или самых удачливых. Войско кентавров моментально сократилось более, чем на треть, а с учетом того, что со стороны лагеря русалок спустя всего пару секунд после залпа отправленного к нам воска кентавров донеслась невероятно мощная волна мировой ауры, рыбехи после этой ночи тоже должны были не досчитаться значительной части войска. Через трое суток война была закончена. Кентаврам и русалкам не помогла даже попытка объединиться против эльфов в единый фронт. После подлого ночного нападения доверия между двумя армиями не было никакого, и они скорее мешали друг другу, чем помогали. Так что, хотя я рассчитывал, что мой небольшой наемнический отряд сумеет хоть как-то показать себя в этой войне, ребята успели к самому ее занавесу. Ни об отработке совместных построений, ни тем более об особых вдохновениях в таких условиях не могло идти и речи. Однако моего огромного вклада в победу оказалось более чем достаточно, чтобы нам позволили присоединиться к исследовательской экспедиции к руинам Изельграунда, которая, неожиданно, стартовала буквально на следующий день после того, как войска кентавров и русалок свалили в закат. Это было, мягко говоря, странно. То есть весь состав экспедиции и все оборудование были уже собраны и дожидались нашей победы где-то неподалеку. И логично было предположить, что светлейшие князи Сальваронг действовали примерно по той же схеме. Что же находилось в этих руинах, что было настолько привлекательно аж для мудрецов? У меня был один возможный ответ – аспект Феникса, но интуиция подсказывала, что на этот раз дело было не в этом, ну или по крайней мере не только в этом. К сожалению, нам никто и ничего не говорил, и, похоже, даже Арания, которую также неожиданно быстро переквалифицировали в главу безопасности экспедиции, была не в курсе подробностей. Впрочем, вскоре мы уже должны были получить хоть какие-то ответы. Благо, археология с учетом возможностей магистров в землях была куда быстрее, чем на земле. Уже через несколько часов почти трехкилометровый слой грунта и камней был убран, и нашим глазам предстали тысячелетиями не видевшие света руины древнего города Изельграунда. Как лично заинтересованное лицо, я вызвался войти в первую исследовательскую группу, состоящую пока не из ученых, а из бойцов. Девочки и остальные мои ребята, разумеется, изъявили желание присоединиться. Следом, неожиданно, увязалась Ариания, которая после невероятно успешной ночной операции начала относиться ко мне с заметным подозрением, а за ней отправилось и несколько ее доверенных эльфов, в числе которых был, например, Вальмас. Изельграунд, судя по всему, не заносило постепенно, а разом накрыла какая-то катастрофа вроде той, что случилось в Помпеях. Даже там, куда археологи еще не добрались. Улица продолжалась, просто от нее осталось от силы метра два высоты, над которыми нависала трехкилометровая каменная шапка. Собственно, именно эти улицы, превратившиеся в туннели, мы и должны были исследовать. Археологи очистили самую стабильную часть города, остальное Изельграунд мог рухнуть даже от самого аккуратного вмешательства. Задание было простым – изучить местность, проверить все возможные уголки, а потом вернуться и обо всем доложить. Фраза «Если найдете что-то необычное, ни в коем случае не трогайте и немедленно возвращайтесь для доклада» меня немного насторожило. Однако по ощущениям, это в целом должно было быть одно из главных правил любого исследования древних руин, так что большого значения я ей не придал. Ну, по крайней мере не большего, чем это было необходимо для составления представления о целях экспедиции. Пройдя в улицу тоннель, потолок которой оказался неожиданно ровным, мы неторопливо двигались вперед. Освещаемый магическим огнем камень, из которого были выстроены дома, обладал странным свойством рассеивать не только мировую ауру, но и силу аспектов. Из-за этого даже я не мог использовать энергию, чтобы осматривать окрестности. Полагаться приходилось исключительно на свои глаза. И, когда мы добрались до небольшой площади, по центру которой высилась будто бы вовсе не тронутая временем, а также не поглощенная камнем изящная примерно пятиметровая арка, мои глаза недвусмысленно сообщили мне, это было вполне достойно немедленного возвращения и доклада. Арка была очень красивой, ее верхняя часть выглядела как стилизованный расправивший крылья феникс, одна из колонн, как вставший на дыбы лев, другая, как выпустившая из пасти толстый длинный язык жаба, а у подножия будто бы извивались длинные осьминожьи щупальца. Мы постояли перед ней секунд 10 в полной тишине, созерцая прекрасное, а потом Ариания, развернувшись к остальным, произнесла «Разворачиваемся», и ее голос будто бы стал триггером. Пространство внутри арки вспыхнуло четырехцветным сиянием, от взгляда на который я и, скорее всего, все остальные, ощутили невероятную слабость во всем теле, а в следующее мгновение из этого свечения выстрелили уже не каменные, а вполне живые щупальца, обвили большинство из нас и утянули в неизвестность.